Оливер размазал крем для бритья по нежной юношеской коже. Тони стоял неподвижно, как старая сытая лошадь, которую подколывают, подумал Оливер. Оливер начал потихоньку неуверенно водить бритвой. Он никогда никого не брил. Это было гораздо труднее, чем бриться самому. Он вспомнил день, когда его отец впервые побрил его. Оливеру тогда исполнилось 14 лет. Они жили в просторном доме на берегу океана Уотч-Хилл. Отец приехал туда на выходные и несколько часов недовольно поглядывал на сына. Точно так, как смотрел Оливер на Тони во время ленча. В конце концов, отец Оливера рассмеялся, взъерошил волосы сына и потащил его в старинную ванную, отделанную красным деревом. Он закричал на весь дом, предлагая домочадцам быть зрителями. Старший брат Оливера находился в отъезде. Но его мать и две сестры, 12 и 10 лет, немного обеспокоенные непривычной громогласностью отца, появились в дверях ванной, где стоял раздетый до пояса, смущенно улыбающийся Оливер, пока глава семьи правил опасную бритву с ручкой из слоновой кости. Снимая узкие полоски пены с лица сына, Оливер удивительно явственно вспомнил приятный ритмичный звук, который издавала бритва в руках отца тем летом 1912 года, когда он правил лезвие о полоску кожи, висящую возле мраморной ванны. Он едва не ощутил терпкий аромат мыльной пены, прикосновение помазка, тонкую таинственную смесь запахов отцовского лавровишневого лосьона и маминой лавандовой воды, стоявших в ванной комнате. Он вспомнил, как стягивала кожу на плечах морская соль после утреннего купания. Увидел мать в голубом платье из органди, серьезных босоногих сестер, застывших у двери. «Подходите, подходите», — говорил отец, — «будете свидетелями появления в доме еще одного мужчины». Мать и сестры стояли у порога, пока отец точил бритву, но когда он несколько раз провел по ней пальцем, мать похлопала дочерей по плечам и сказала: «Нам здесь, девочки, делать нечего. Это дело мужское». Она улыбнулась странной улыбкой, какой раньше Оливер не замечал на ее лице, и решительно увела за собой дочерей, прежде чем отец поднес лезвие к его щеке. Отец молча обождал, пока за ними не закрылась дверь. Затем он усмехнулся и, придерживая сына за подбородок, стал брить его быстрыми точными движениями. Оливер помнил полные любви и грусти прикосновения отцовских пальцев, сильных и нежных одновременно. Теперь, когда его собственная рука лежала на подбородке сына, он сознавал, что его движениям недостает уверенности, которая чувствовалась в движениях отца во время аналогичной церемонии. Оливера огорчало то, что совершаемому ритуалу недоставало теплоты и радости. Впервые за много лет он вспомнил ушедшие лета, полузабытых приятелей, Крауна-старшего, давно умершего, сильного, с крепкими пальцами. Ему пришло в голову, что когда Тони достигнет зрелости и мысленно вернется к этому полукомичному, полуторжественному событию, случившемуся в неуютной, прибранной спальне со скелетом и картой, на которой сын обозначил пункты бегства, он будет вправе предъявить отцу счет. Оливер был уверен, что эти мысли никак не отражались на его лице, пока он снимал белые полоски крема со щеки подбородка сына. Наконец, срезав пушок с верхней губы, он отступил на шаг назад. «Вот и все», — сказал он. «Теперь сполосни физиономию». Тони согнулся над раковиной, набирая воду в пригоршни.